Волшебная травка зверобой. Был летний солнечный день. «Хочешь, я тебе что-то покажу?» — сказал ежик, когда они с медвежонком выбежали на поляну. «А что?» — спросил медвежонок. «Вот смотри, это ромашка». «Знаю», — сказал медвежонок. «Любит, не любит». И стал обрывать лепестки. «А это василек», — сказал ежик. «Знаю. В голубых рубашках васильки целый день гуляли у реки». «Правильно», — сказал ежик. «Я эти стихи тоже знаю. А вот это цветок кашка». «Из него что, кашу варят, да?» «Нет, его так зовут». «А это?» «Это колокольчик. Вот послушай». Ежик лег рядом с колокольчиком на траву и позвонил. — Слышишь? — Давай, я попробую, — сказал медвежонок. — Я его сорву и побегу по поляне, а ты слушай. — Нет, — сказал ежик. — Если колокольчик сорвать, он не звенит. Попробуй. — Тогда я так позвоню, — сказал медвежонок. Лег рядом с ежиком и позвонил в колокольчик. — Ну, как хорошо он звенит. — А это кто? — Не знаю, — сказал ежик. — Травка! — обратился к неизвестному цветку медвежонок. — Ты кто? — Я зверобой, — важно сказал зверобой. — То кто? — Зверобой обыкновенный. — Слушай, — шепнул ежику медвежонок, — он зверей бьет. Бежим отсюда. — И никого я не бью, — сказал зверобой. Я полезный. Я травка от 99 болезней. Заболит живот или сердце, или кашлять начнете. А я тут как тут. — Мы здоровые, — сказал медвежонок. — А как со мной хорошо чай пить! И зверобой от удовольствия даже закрыл глаза. — А мы только что позавтракали, — сказал ежик. — Со мной нехорошо зимой чай пить, — сказал зверобой. — Вот наметет снегу, тогда... — А как же мы с тобой будем чай пить, если тебя заметет снегом? — А вы возьмите меня с собой, посадите на печку, стану я к зиме сухонькой, тогда с медом. — Мед я люблю, — сказал медвежонок. — Давай возьмем его с собой, а? — А зимой, — подхватил ежик, — когда ты придешь ко мне в гости, я тебе скажу. А помнишь... «Медвежонок, мы с тобой летом бегали по поляне, помнишь, встретили зверобоя, а он, вот он, на печке, и нам сразу станет тепло и весело, как будто вернулось лето».